Глава 23. Макс не стал отпираться и поехал с Глебом на указанный Гороховым адресок. Пока ехали, Максу пришли снимки с камер видеонаблюдения. Те самые, которых не было при первом осмотре. «Вот ведь жук», — пробормотал Макс, увеличивая фотографию, никого конкретно не имея в виду. На снимках было видно, как Темных усадили в машину. Она не сопротивлялась и вроде бы ехала добровольно. Но что такое добровольно, когда в тебе от силы 60 килограммов, а тебя сопровождают бугаи каждый под сотню килограмм? Они могли припугнуть девушку, опоить ее. Макс тяжело вздохнул. Он не любил такие дела. В них злость поднималась к горлу, перехватывала дыхание и не позволяла мыслить здраво. А холодная голова нужна всегда. Вот сейчас, например, на снимках отчетливо видно, что у клуба Саню Гризли поджидали двое. Им-то он и передал девушку, развернулся и пожал руку невысокому и какому-то бесцветному парню, по всей видимости, тому самому Богдану Горохову, который и привел Гризли в клуб за Глафирой. «Пакость какая!» — буркнул он и отложил мобильный. «Что про этого Гризли знаете?» Глеб пожал плечами. «Ты вменяемый, в общем-то, мужик». Он покосился на Макса, отметил, как тот болезненно поморщился. Вздохнул. «Ну а что ты хочешь? Не жестит, малолеток не трогает». «Тебя послушаешь, прямо не сутенер, а золото». Глеб помрачнел. «Зря ворчишь. Адресок-то ты не у кого-то принял, а у царя Гороха, и ничего у тебя не ёкнуло». «Почему не ёкнуло?» Макс вздохнул. «Очень даже. Ну, про прошлые дела Горохова я не знаю, а о тех, о которых знаю, он отсидел, а потому формально чист перед законом. И все это не отменяет, что он гад последний», — резюмировал Глеб. Они свернули на парковку уютного особнячка в старинном стиле. Белые колонны, лепнина и круглые окна второго этажа. О том, что это здание не просто здание, говорили машины на парковке. И на каждую машину представительского класса находилось две, а то и три бронированных внедорожника. Макс присвистнул. Глеб хохотнул. «Вот так, не только в столицах красиво жить умеют». Пока ждали опергруппу на задержание, молчали. «Думаешь, жива еще Глафира?» — спросил после раздумий Глеб. Макс не знал наверняка, но опыт рисовал не самые радужные картинки. Каким бы ни был золотым сутенер Гризли, окровавленная одежда принадлежала Глафире, оператор ее опознал. Макс не знал ответа на вопрос, а потому молчал. «Глянь, кто нарисовался!» Криво усмехнулся он, заметив на крыльце того самого мужика, что выносил Глафиру из клуба, а за ним амбалы, что принимали девушку и усаживали во внедорожник. «Саня Гризли собственной персоной!» Макс дернул ручку на себя и выскользнул из салона, успев услышать: «Куда ты? Они вооружены!» Стволы у охраны золотого сутенера, который не жестит, были вполне предсказуемы. Бровь приподнялась, а взгляд уже вцепился в фигуру Сани Гризли. Макс скользнул вдоль автомобилей на парковке, слышал, как сопит за спиной Глеб. «Опера уже на подходе!» — пыхтел он. Макс молчал. Он вышел из-за ближайшего к крыльцу внедорожника под пристальные взгляды охранников. Саня Гризли скользнул по нему взглядом, кивнул на соседний вход. «Для клиентов туда». «Мы что, на клиентов похожи?» Макс вынул из кармана удостоверение, раскрыл его и сунул под нос Гризли. Тот зевнул. «Аж Москва! И чего ж московскому СК от меня нужно?» «Где Глафира Темных?» Гризли нахмурился, вспоминая. «Вполне натурально». «Это кто?» Макс открыл в мобильном галерею с фотографиями около клуба. Гризли протянул. «А, это!» «Именно». Макс пролистал фото и кивнул на амбалов за спиной Гризли. «И ты, и парни твои отлично срисованы». Саня Гризли криво усмехнулся. «Ну, это ваша работа — рисовать красиво, верно?» И сам ответил. «Верно. Вам за нее зарплатку платят». «А вот напрасно вы так, Саня. Капитан Александров постарался, чтобы его улыбка выглядела безмятежной и приветливой. «Вам-то ведь лучше со мной дело иметь, чем с Гороховым». Сутенер покосился на него. «У меня с царем все ровно». «Было ровно», — кивнул Макс. «Пока ты на его территорию не приперся и девушку не увел». Гризли смотрел на него с примесью жалости и отвращения. «С каких пор царь с ментами стал дружбу водить?» Макс с Глебом переглянулись. «Так он не с ментами, а со следаками. Чуешь разницу?» Макс цокнул языком и оправил рубашку, заправил за ремень. «Да и не дружбу вовсе, а скорее наоборот. Работа работает. У него, видишь, сотрудница пропала, а он добропорядочный работодатель, о благе своих сотрудников печется. И вот смотрит записи, а записи говорят, ты взял девушку, да на место не вернул. И Горохов так-то недоволен». Улыбка в одно мгновение испарилась с лица сутенера. Он побледнел и заметно осунулся, будто воздушный шарик, пролежавший в шкафу всю ночь и уныло перекатывающийся по полу. Подался вперед. Зашептал, будто опасаясь, что амбалы за спиной его услышат. «Ты это, чего попало, не говори. У меня, говоришь, с царем все ровно. Мне проблемы ни к чему». «Поздно», — в тон ему сообщил Макс. «Проблемы уже начались». Гризли отшатнулся, выдохнул. «Да не, хрень какая-то. Богдан же...» И тут его взгляд вернул ясность. Саня Гризли хлопнул себя по бедрам и выругался. «Вот сыченыш! Он же сказал, что с отцом своим согласовал все!» «Что согласовал?» «Да девку эту!» Гризли, кажется, начисто забыл о Максе и Глебе, достал мобильный и начал кому-то звонить. Не получая ответа, чертыхался и набирал заново. «Если ты Богдану названиваешь, то ему сейчас не до тебя. С ним папенька общается». Макс ослепительно улыбнулся, но тут же помрачнел. «Глафира Темных где?» «А шут ее знает». Гризли нервно повел плечом, спустился на пару ступенек ниже, поравнялся с Максом. Его взгляд стал колким, провоцирующим. Макс заметил, как на край стоянки припарковался минивэн с супергруппой. Впрочем, их Гризли тоже заметил. Нахмурился. «Поехали тогда в отделение». «Вспоминать будем». В следующее мгновение он потом будет прокручивать, как немое кино, кадр за кадром. Его приглашающий в автозак жест. Выхваченные из кобуры стволы, черными пустошами направленные в его грудь и голову. Крик «Не двигаться!» где-то совсем рядом. Ощущение собственной беспомощности. Осознание, что ситуация, которую он удерживал в руках мгновение назад, будто промасленный мячик для пинг-понга выскользнула и стремительно раскручивается вокруг. С дальнего конца парковки медленно и неуклюже бегут ОМОНовцы в бронежилетах. Из уютного, мгновенно ощерившегося стволами здания выбегают братки. И те, что работают на Гризли, и охрана гостей. И все это разворачивается, орет и натягивается, как струна. «Не стрелять!» — рявкнул Макс одновременно с первым выстрелом. И его голос утонул в автоматном грохоте. Уши заложило. Что-то ударило в плечо. Оно потяжелело, словно строительный кран придавил его к земле. Стало горячо. Происходящее обернулось в вату и прорывалось сквозь нее рыхлыми, нечитаемыми окриками, обрывками звуков и фраз, которые Макс никак не мог расслышать. Он видел, как у Сани Гризли округлились глаза, как скривился рот. Подняв вверх руки, он орал на своих и чужих амбалов в надежде перекричать звуки пальбы, медленно опустился на колени и лег на ступеньки своего заведения и так и остался лежать, неудобно свисая вниз головой. А плечо Макса стало еще тяжелее. Макс пошатнулся и медленно опустился на одно колено. Глеб выстрелил в воздух. В момент небольшого затишья звук отскочил от стен, ударил по барабанным перепонкам и прорвался командами ОМОНа прекратить сопротивление, бросить оружие и лечь на землю. Где-то вдалеке пронзительно выла сирена, а до Макса долетали глухие звуки, которые он не сразу распознал. «Сотрудник ранен!» «Кто? Кто ранен?» Он оглядывался, пока мутная пелена, застилавшая глаза, не уплотнилась, отгородив реальность. Макс, покачиваясь, проваливался в нее, как на перину. Теперь он отчетливо фиксировал пульсирующую боль в правом предплечье, волнами растекающуюся по телу. «Это я. Я ранен», — догадался он и тут же с сожалением добавил. «Эх, Аделия расстроится».